«Уралмашевский макет?» — предположил Троепольский неторопливо. Он вытряхивал фотографии из пакета и теперь раскладывал их, как пасьянс, по одной. Поверхность Фединого стола стала похожей на акварельную картинку. Полина посмотрела на картинку, потом на ее создателя. У него был сосредоточенный вид. Арсений? Она никуда не ходила. Она все время сидела здесь. Где здесь? В круглой комнате. Потом вошли мы с Маратом, и она при нас же ушла. Марат ее провожал. «Я знаю», — сказал Троепольский. «Он просил у нее телефон, она ему не дала, а мне дала». «Понятно». «Что тебе понятно?» Полина Светлова промолчала. Собака Гуччи нервно и беспорядочно бегала по кабинету, очевидно, удрученная его несовершенством. «А сколько она была здесь до того, как появились вы с Маратом?» Полина открыла и закрыла рот. Этого она как раз не знала. Явилась Самойленко и сказала, что пришла какая-то девушка. А дальше что? Племянница сидела на диване, Шарон мыкалась рядом. Полине показалось, что она подслушивала, потому что беспокойство ее в тот вечер вплотную приближалось к истерике. Больше не было никого, только Рамштайн гремел. Да еще Сизов шел по коридору, но далеко, в районе своей двери. «Я не знаю, Арсений. Шарон сказала, что девушка дожидается, а сколько дожидается, я не спрашивала. Но в любом случае не больше 15 минут, потому что до этого я в коридор выходила, там был курьер. Я его отпустила. 15 минут — это много». «Все так же неторопливо», — сказал Троепольский. «Зачем тебе фотографии?» «Затем, что я хочу понять, давние они или не слишком». «А как это можно понять?» «Очень просто», — серьезно объяснил Троепольский. «Если изображенный сидит на коне, в буденовке, с шашкой, значит, давние. А если в шортах и с доской для серфинга, значит, свежая». Китайская хохлатая собака Гуччи подбежала к Полине и потряслась около нее немного, дала понять, что оценила юмор шефа. «Там что, есть дата?» «Нет даты. В том-то и дело. Но это явно зима». «Зима?» Полина подошла и встала у него за плечом. «Зима. Подмосковье?» «На Альпы не похоже. А Альпы в расчет не берем. В отпуске он был 3 года назад, когда пристраивал племянницу в институт. Я точно помню, потому что тогда Лаптева пришла, и мы переезжали. Значит, зима. Скорее всего, февраль, да?» «Почему февраль?» Троепольский вытащил из пасьянса несколько составляющих и разложил отдельно. «Смотри, сколько снега. В январе все растаяло, а в феврале опять насыпало. И солнце очень яркое. Такого в декабре не бывает». «Ну что?» «Что? Останавливаемся на том, что это февраль?» Ему очень нужно было, чтобы она его слушала. Поддакивала или, наоборот, не соглашалась. А лучше бы сказала: «Ты что, дурак?» И еще: «Пошел к черту». Так она иногда говорила, когда ни в чем не могла его убедить, когда он бывал неправ, когда какая разница, февраль или нет. «Да большая!» Он нагнулся. Из-за уха вывалилась блестящая темная прядь. Покопался в портфеле, извлек какие-то длинные белые листы с колонками цифр. «Что это такое?» «Распечатка звонков с его мобильного. Мне дали в МТС. Телефон общественный, записан на контору. Так что зачем тебе распечатка его звонков и при чем тут месяц февраль? Еще фотографии». «Затем, что я хочу знать, что это за женщина на них». «Жестко», — сказал Троепольский. Между прочим, Федина семья о ней ничего не знает, а она очень отличается от всех своих предшественниц. Наверняка он звонил ей со своего мобильного. Полина перебрала листы. Их было очень много, и номеров было очень много. «Как ты поймешь, какой номер именно ее?» «Между прочим», — сообщил Троепольской в потолок, «искать этот номер будешь именно ты. Мне некогда». «Троепольской, ты что, дурак? Возьмешь распечатки за январь-февраль? Вычеркнешь все номера, мой, свой, Гринин, Марата, Сашки, Ирки, Варвары и так далее. Племянницу тоже вычеркнешь, ее номер я тебе сейчас дам. Все незнакомые выпишешь. По одному из них он должен был звонить довольно часто, а потом 3 дня в феврале не звонить вообще». «Почему?» «Да потому что она с ним была, эта баба. Какого хрена ей звонить, если она и так под боком, ну?» «Поняла? Или на тебя самой Ленка плохо действует?» «Зачем тебе эта баба сдалась-то?» «Затем, что она и есть большая любовь его жизни», — вдруг моментально изменив тон, сказал Троепольской задумчиво. «А это очень важно. И странно, что семья ничего о ней не знает. Или врет, что не знает. Мне, кстати, надо переговорить с его сестрой. По телефону мне показалось, что она не слишком вменяемая. И еще мне надо знать, что произошло в Федькиной жизни год назад». «Почему год?» «Потому что год назад он стал изо всех сил опекать свою племянницу, понимаешь? Он проверял ее звонки, сумки, подруг, друзей. Зачем? Что за глупости? Она очень красивая, конечно, но все-таки довольно взрослая девочка. Почему до этого он ничего такого не делал и тут вдруг ударился во все тяжкие? Эта Лера сказала, что жила как в осажденной крепости, что Федька самодур и так далее, но я уверен, она точно знает, в чем дело. Может, спросить у нее?» «Конечно, спрошу», — ответил Троепольской и потянулся. «Приглашу ее на свидание и спрошу». Ближе к ночи все затихло и улеглось, как будто кипятильник выдернули из розетки, и поверхность воды стала гладкой и спокойной. Впрочем, действительно выдернули. Уехал он. Кипятильник-то. 2 часа они со Светловой просидели в Федином кабинете, и даже близко нельзя было подойти, чтобы послушать, о чем они говорят. Дверь, как обычно, стояла нараспашку, а говорили они ни громко, ни слова не разобрать. Потом шеф вышел и громогласно объявил в пространство, что уезжает, а завтра утром переговорит со всеми разработчиками по всем сайтам. Просьба заранее занимать очередь и не толпиться. Самойленко убрала сразу следом за шефом. По коридору проволокся резкой, словно жестяной запах ее духов, от которого моментально стало тяжело в голове. Потом Светлова ушла. Долго утешала свою собаку, которая чего-то была сильно расстроена, тряслась и по-мышиному попискивала. Полина искала ключи от своей машины, которую Троепольской бросил неизвестно где. Через некоторое время выяснилось, что ключи начальник увез с собой, и она потащилась на метро. Высоченная, в необыкновенных очках и с трясущейся голой собакой на руках. Самое ей там место — в метро. Все разбрелись. Никого нет, слава богу. Осталось сделать совсем немного. Загрузить уралмашевский макет и посмотреть, как он работает. И сделать это можно только в конторе, потому что дома нет компьютера. В коридоре было пусто, и от пустоты казалось, что очень просторно. Цепочка сильных лампочек на потолке заливала беспощадным белым светом стены, фотографии и немыслимые плакаты, которые неизвестно где находил шеф, приволакивал и развешивал по стенкам. Проходя по эскалатору «Стойте справа!» И это его забавляло, придурка. Все у шефа получалось, все ему удавалось, все его гнусные теории подтверждались. Вот как удача его любила, а он этого даже не понимал. Он был убежден, что все сделал сам, что он такой молодец, а не стечение обстоятельств, которые только и делали, что стекались в его пользу.